Уже почти полностью стемнело, но Лина продолжала спускаться. К этому времени фляжка опустела на 2/3. Она сама уже не могла понять, поддерживает ее этот допинг, или ей уже ничто не поможет, кроме тихой комнаты с поролоновыми стенами. Идти дальше – настоящее сумасшествие. Под кронами деревьев сгустилась непроглядная тьма. Девушка несколько раз больно царапала лицо о ветки, ежесекундно рискуя лишиться зрения. Но она даже не думала об остановке, твердо решив, что привал устроит только внизу, у очередного ручья. Вспомнив о приборе ночного видения, оставшемся в уплывшем рюкзаке, практикантка едва не расплакалась. Он бы сейчас здорово ей пригодился. В щеку больно уперлась очередная сухая ветка. Лина, почувствовав, как она раздирает кожу, неловко дернулась в сторону, оступилась, запнувшись о корень, рухнула на землю, прокатившись по склону несколько шагов. Нащупав карабин, девушка села. Поняв, что надо или остановиться совсем, или продвигаться дальше буквально по метру. Иначе неминуемо свернешь себе шею. В этот миг ее сознание прояснилось, и она отчетливо почувствовала запах дыма. Замерев, Лина с трудом сосредоточилась, убедилась, это вовсе не галлюцинация, где-то неподалеку горит костер. Она поняла, что враг поблизости, он расположился на очередной ночлег, дым от его огня поднимается вверх по долине. Присев поудобнее, девушка крепко зажмурила глаза, силой придавила их ладонями. Сейчас было бы неплохо принять хорошую порцию обычного сахара, ударить по нервам, на короткое время обострив все ощущения. Но никаких углеводов у нее не было, приходилось обходиться менее действенными методами. Раскрыв глаза, она поморгала, разгоняя цветные круги. Сняв карабин с предохранителя, направилась вперед, передвигаясь очень крохотными шагами, тщательно прощупывая землю носками ботинок. Лина забыла про усталость и страх. Сейчас она была простой боевой машиной, выполняющей несложную программу. Посох остался лежать на земле. Девушка уже не чувствовала боли. В ней сейчас билась одна единственная мысль, заставлявшая как можно осторожнее выйти к стоянке противника и расстрелять его издалека, пользуясь светом костра. Примерно через полчаса осторожного передвижения она заметила впереди проблески огня. Оценив позицию противника, решила идти туда напрямую, не спускаясь к ручью. Возможно, от русла удобнее было бы стрелять, но Лина сильно боялась, что в темноте поскользнется там на мокрых валунах, а вдоль воды звуки падения разносятся очень хорошо. Продвигаясь чуть ли не по сантиметру, она через час смогла явственно различить костер, пылающий в зарослях кедрового стланника. Присев на колено, девушка подняла колпачки с оптического прицела, припала к окуляру. Пушистые ветки сильно затрудняли обзор, но хорошая просветленная оптика не подвела. Возле костра темнела могучая фигура врага. Лина явственно различила, что враг лежит на земле, укрывшись хвойным лапником. Она не рискнула стрелять с этой неудобной позиции. Обзор был сильно затруднен, да и спецпатрон может разорваться от касания по любой ветке. Реактивной гранаты у практикантки больше не было, а бросать ручную нежелательно. Она отскочит от любого препятствия. Нет, с этого неподходящего места начинать схватку нельзя. На выбор более удобной позиции ушло еще около 15 минут. Крепко прижав приклад к плечу, Лина навела подсвеченное перекрестие на середину лежащей фигуры. К этому моменту костер уже сильно прогорел, света было немного, но она не могла теперь разглядеть врага подробнее, без инфракрасного прицела это попросту невозможно. Девушка не спешила, она знала, что исход всей схватки решит первый выстрел. Сильная отдача собьет ей прицел, и если она промахнется или не причинит серьезного ранения, противник немедленно ускользнет в темноту, Ее шансы на победу мгновенно уменьшатся до нуля. Сделав мягкий выдох, девушка плавным, слитным движением выбрала свободный ход спускового крючка, остановила палец в этом положении. После второго выдоха согнула его до конца. Карабин лягнул в плечо, по долине разнесся раскат оглушительного выстрела. Ловить врага в просветленную оптику было некогда, но, к счастью, мушка и прорезь открытого прицела были выкрашены светящейся краской, позволяя пользоваться ими даже в полной темноте. В одну секунду поймав цель, она выпустила новую пулю, только сейчас с радостью убедившись, что демон остался на месте. Судя по всему, первое попадание было довольно удачным. Его сильно ранило или ошеломило. Надо продолжать стрелять, пользуясь благоприятным моментом. В несколько секунд опустошив обойму, Лина бросилась вперед, на ходу вставила новую, передернула затвор, продолжила стрельбу в движении, на мгновение останавливаясь при каждом выстреле. Когда она подбежала к стоянке врага, пришлось перезарядить оружие еще раз. Встав в 5 метрах от неподвижного тела, девушка в слабом свете угасающего костра разглядела его подробнее и сразу поняла – ей конец. На земле вытягивалось грубое подобие высокой фигуры, насыпанное из камней и всякого лесного мусора. Разрывные пули разнесли этот хлам на несколько метров, и если б не темнота, практикантку никогда бы не обмануло это нелепое чучело, тем более, что присутствие врага ощущалось с невероятной силой. Он был здесь, рядом. Уже понимая, что это совершенно бесполезно, она дернулась в сторону, спеша развернуться, но тут же замерла. Из-за плеча появился длинный, черный коготь, изогнутый, как ятаган. Остановившись у горла, он легонько прикоснулся, коротко кольнула боль. Лина почувствовала, как из бритвенного разреза на шее прокатились капли крови. Как ни странно, она совсем не испугалась. Только почувствовала немалую досаду от того, что противник смог подкрасться к ней незамеченным. Девушка зажмурила глаза, прекрасно понимая, что сейчас умрет. Помешать этому было попросту невозможно. Коготь демона снесет ей голову одним легким движением. Враг не спешил, явно собираясь насладиться ужасом обреченной жертвы. Но практикантка не намерена была доставлять ему излишнее удовольствие. Да, она проиграла, но гибель ее будет достойной. Лина не собиралась лить бессмысленные слезы или просить о пощаде. «Самка», – тем же кошмарным голосом произнес демон. «Я же говорил, чтобы ты больше не шла за мной следом. Мои слова были тебе понятны. Почему ты меня не послушалась?» «Ты мой враг. Мой долг тебя уничтожить», – обреченно ответила Лина. «Я же предупреждал, что ты умрешь, если продолжишь идти за мной следом». «А мне до лампочки все твои предупреждения!» – устало огрызнулась девушка. «Самка, мне даже стало немного странно. Почему ты до сих пор еще существуешь? Глупцам здесь не место. Смерть попросту про тебя забыла. Бросай на землю свое смешное оружие». Девушка замешкалась, не желая подчиняться указаниям врага. Огромный серп вновь коснулся шеи, нанеся очередной порез. Лине ничего не осталось делать, как выпустить карабин из рук. Тот мягко шлепнулся на мшистую почву. Коготь немедленно исчез. В спину легонько подтолкнули. «Самка, садись возле огня». Девушка удивленно замерла, ничего не понимая. Новый, гораздо более сильный толчок едва не сбил ее с ног. Она вынуждена была подчиниться приказу врага, присела неподалеку от прогоревшего костра. За спиной послышался шум. Слева вышла огромная фигура, склонилась, подбросила ворох дров. Демон протянул над ними растопыренную когтистую ладонь. Что-то утробно пробормотал. Сероватые ветки мгновенно задымились. По ним побежали язычки пламени. Враг присел по другую сторону от разгорающегося костра. В неровном свете пламени Лина смогла разглядеть его подробнее, но не сумела определить разновидность твари. Довольно стандартная фигура, напоминающая кошмарного медведя, защищенного прочной черной броней, покрытой гребнями острых выступов. Серповидные когти на локтевых сгибах и запястьях, длинные тонкие пальцы с множеством раздувшихся суставов, желтые глаза с вертикальными щелями зрачков. Девушка автоматически фиксировала все приметы, разумом, однако, хорошо понимая, рассказать об этом ей никогда не удастся. Преследование закончилось с довольно предсказуемым финалом. Никто не может тягаться один на один с высшим демоном. Просто удивительно, что ей удалось зайти так далеко в своем отчаянном, безнадежном преследовании. Однако даже в этой ситуации Лина все еще не сдавалась. Она ни на один миг не забывала о крупнокалиберном пистолете командира оперативников. Его обойма была полна. Патрон загнан в ствол. Оставалось только снять грозное оружие с предохранителя. Однако девушка даже не пыталась тянуться к кобуре. Она прекрасно понимала, что стремительный противник не даст ей возможности атаковать. Враг, будто почуяв ее воинственные мысли, прогудел. «Самка, не трогай оружие, что висит у тебя на пояснице и сбоку от молочных желез». «Оно для тебя совсем не опасно», – спокойно произнесла девушка. «Хочешь, докажу?» «Как?» «Не бойся, я просто покажу тебе патроны». Девушка медленным движением вытащила из кармашка жилета обойму для карабина, выщелкнула верхний патрон, протянула вперед. «Видишь красное тройное кольцо?» «Да». «Таким образом помечаются специальные боеприпасы, предназначенные для вашего уничтожения. Они снаряжены мощной взрывчаткой и измельченным серебром». Медленно, не вынимая оружие из кобуры, она извлекла обойму из рукояти беретты, показала демону верхний патрон. «Видишь, здесь нет красных колец. Это обычные пули из свинца в стальной рубашке, покрытой медью. Они вряд ли смогут повредить твою прочную шкуру». «Все равно не трогай это оружие», – прогудел демон. «Мне очень не нравится, когда его используют против меня. Это очень неприятно. Мое колено до сих пор страдает от болезненного повреждения, причиненного одним из твоих мужчин». Лина вернула обойму на место, стараясь не выказывать при этом явной радости. Враг успокоился. Он думает, что пистолеты для него не опасны. У противника не хватило догадливости потребовать продемонстрировать Desert Eagle с его спецпатронами. Что ж, этот раунд практикантка все-таки выиграла. Если враг подарит ей еще немного времени, она сможет еще больше усыпить его бдительность и, наконец, попытается атаковать. «Самка, и как вы только можете существовать в этом ужасном холоде?» — раздраженно произнес демон. «Ты так медленно подбиралась к моему костру, что я едва не замерз до конца, терпеливо карауля тебя в кустах». «Плохо, что я этого не знала», – не удержалась девушка. «Иначе бы не стала атаковать, позволила бы тебе самостоятельно сдохнуть от холода». «Самка, меня не так просто убить, не надейся, но здесь действительно очень холодно. Ваш мир весь пропитан гнилой сыростью. Здесь даже ночь ненормальная, она совсем не греет. Это место ничем не похоже на мою родину». «Так что же ты сюда приперся? Сидел бы дома и горе б не знал». «Самка, говори яснее, мне трудно понимать твой странный человеческий язык. Я на нем еще никогда не разговаривал, если не считать тех слов, что говорил тебе возле деревянной хижины». «Странно, а мне показалось, что ты хорошо знаком с нашей речью. Говоришь довольно уверенно, без ошибок». «Нет, мой родной язык – фибула. Я просто на всякий случай съел мозг одного из твоих мужчин, поэтому могу теперь говорить с тобой на русском. До этого я знал только 4 земных наречия, но всю информацию его разума узнать не смог. Многие понятия так и остались для меня недоступными». «Это был хороший человек». «Самка, зачем ты мне это говоришь? Неужели его мозг чем-то отличается от других? Я не собирался убивать твоих мужчин, но они просто не оставили мне другого выбора. Ты напал на них первым. Самка, я только защищался, ведь они меня нашли. Если бы ты только могла представить, как тяжело пробивать ткань миров в этом холодном, неприветливом краю. После такого огромного усилия мне пришлось долго отлеживаться, прятаться в куче холодных камней, ожидая момента, когда полностью восстановятся мои истаявшие силы. Тогда зачем ты вообще сюда пришел? Ведь здесь очень тяжело найти пищу, сыро и холодно. Нет того комфорта, что в вашем проклятом аду. Хочешь, я отвечу тебе всю правду на этот вопрос? Вы все лжецы. К чему тебе открывать мне истину? Да хотя бы по той причине, что твоя жизнь сейчас полностью принадлежит мне. Я могу оборвать ее нить одним движением. И ты считаешь это обстоятельство веским доказательством своей правдивости? Насмешливо произнесла Лина, чуть подвинув ладонь в сторону пистолета. Не только. Хорошо, рассказывай. Я послушаю твою нелепую ложь, хоть посмеюсь немного. Все равно других развлечений здесь нет. Самка, ты мне грубишь. Я и в самом деле расскажу тебе все, но вначале сама объясни, почему преследуешь меня. Ведь ты прекрасно понимала, что никогда не справишься с таким сильным противником. Или потеря всех мужчин окончательно помутила твой слабый разум? Да нет, я их почти не знала. Демон, у каждого из нас свой собственный путь. Мой был проложен чувством долга. Я не имела права тебя отпустить. Это просто моя работа. Самка, скажу тебе откровенно. У тебя очень неудачная работа. Если ты все же выживешь, немедленно ее смени. Выживу? А ты разве не собираешься меня убить? Нет. Я не хочу лишать тебя жизни, иначе сделал бы это уже давно. Тогда на Лысой горе, убив твоих мужчин, я знал, что ты прячешься среди растений, но не стал тебя уничтожать. Почему? Ты же самка, а я настоящий воин. Мы стараемся не убивать тех, кто может дать начало новой жизни. Лина невесело усмехнулась. Бережно заботитесь о своей пищевой цепочке? Самка, говори со мной нормальными словами. Я тебя иногда не понимаю. А что здесь непонятного? Ты пощадил меня только для того, чтобы когда-нибудь отнять жизнь моих будущих детей. А если я скажу, что вовсе не желаю ими обзаводиться? Самка, это совсем не важно. А кроме того, ты мне лжешь. И в чем же? В тебе так и играет жизненная сила. Ты невероятно богата этим бесценным сокровищем. Она обязательно найдет себе выход. У тебя неизбежно будут дети, если, конечно, ты сможешь выйти отсюда живой. Но ведь ты не собираешься меня убивать. Нет. Но ты сама, даже без моего вмешательства, медленно умираешь. Я вижу саму суть вещей. В твоей крови много опасных мелких существ. Они быстро пожирают тело. Кроме того, ты очень ослабела от постоянного холода и нехватки пищи. Сядь ближе к согревающему огню. Он тебе поможет. Пожав плечами, Лина пересела к самому пламени, только тут поняв, что замерзла до полного посинения. Едва сдерживаясь от непроизвольного звона зубов, она заявила: «Кому скажи, никто мне не поверит. Демон заботится о здоровье сотрудницы Ордена. Ты хоть знаешь про нашу организацию?» «Да, ты не первый человек из Ордена, с кем я разговариваю». «Вот как? Не слышала. Они что, тоже остались в живых?» «Не все. Но большинство из них умерли своей смертью, или не от моих рук. Мы просто обсуждали с ними деловые вопросы». «Демон, да что ты несешь? Какие могут быть дела между тобой и сотрудниками Ордена? Похоже, у тебя пострадало не только колено». «Мой род имеет свои огромные владения на вашей планете. Нам поневоле приходится общаться с твоим Орденом. чтобы сохранять там мир и спокойствие. Мы не хотим лишних проблем». «Какие владения?» – недоуменно спросила Лина. «Некоторые места, где в больших количествах теряются жизни. Больницы, скотобойни, районы с высокой смертностью. Иногда это местности, где вы начинаете ожесточенно убивать друг друга миллионами». «Демон, ты лжешь!» – вскрикнула девушка. «Наш орден ни за что не позволит вам хозяйничать на земле!» «Самка, да ты невообразимо глупа. Твои хозяева просто не могут нам ничем помешать. Но мы и не хотим излишних сложностей в этом богатом мире. Ваш главный враг – дикие. Они не знают никаких правил и чувства меры. Твой орден прощает нам очень многое, но при одном условии. Мы не будем пускать Орду на свою территорию. Нас это вполне устраивает. Ведь кому нужны вороватые нахлебники в собственных угодьях?» «Это ложь!» – яростно воскликнула Лина. «Орден никогда не пойдет ни на какое сотрудничество с вами!» «Он уже пошел. И это случилось очень много лет назад. Как ты думаешь, почему ваша цивилизация так быстро достигла подобных высот?» «Я тебе отвечу. Мы вам попросту это позволили. Ведь для нас только благо, что население Земли растет. А ваш воинственный орден смог сосредоточить в своих руках все связи с Нижним миром. Могущественные государства Земли почти никак не могут теперь повлиять на его работу. Он набрал большую силу». «Ложь!» – вновь выкрикнула Лина, уже чуть не плача. «Самка, я не стану тебе ничего доказывать. Если ты способна размышлять самостоятельно, то поймешь, я не лгу». «Тогда зачем ты сюда пришел?» Обвинительно выдохнула девушка. «Ради чего убил оперативников? Что тебе могло понадобиться здесь, в глухой тайге, вдали от ваших мифических территорий?» Демон повернулся, длинными руками ухватил новую охапку дров, подбросил в костер. Вокруг застучали дождевые капли. Задрав голову, он тоскливо произнес: «Если бы не священный долг перед своим родом, я бы никогда не пришел в это сырое место, причем без оружия и свиты, согласно требованиям ритуала. Мне было очень больно и невероятно плохо. Твои мужчины даже не дали отдохнуть после изматывающего перехода между мирами. Я кричал им, что пришел сюда только за камнем, но они не слушали, тянулись к своему оружию. Мне не хотелось их убивать, ведь это не по правилам моего пути долга. Пойми, самка, я пришел сюда всего лишь за священной реликвией рода. Для меня это свято. При выполнении подобной миссии нельзя забирать жизни, но мне пришлось это сделать». «Я не пойму, что это за камень?» «Самка, ты слышала когда-нибудь об артефактах истинного мира?» Лина недоуменно пожала плечами. «Я думала, это простые легенды. Наши воспитанницы иногда шептались о подобных вещах, но там не было ничего правдоподобного». «Самка, это вовсе не выдуманные легенды. Истинный мир был, есть и всегда будет. Все остальное – его темные задворки». «Ты был там?» – зачарованно спросила Лина, на миг забыв даже о том, с кем разговаривает. Немудрено, она только что столкнулась с настоящей сказкой. «Глупая самка. Никто из сущих не может попасть в истинный мир. Он другой, ничем не похож на наши три кольца. Туда не ведут тропы. И никто не может совершить силовой пробой». «А как же сюда попадают его частицы?» «Разными дорогами. Камень нашего рода был захвачен в одном из срединных миров, что соседствует с твоим. Местные жители создали там довольно странную религию, поклонялись вымышленному идеальному миру. Я не знаю почему, но создание истинного мира дали им свой камень, которые жрецы заложили в фундамент своего главного храма. Наш род вел долгую войну с дикими за обладание этой богатой территорией. Но эта схватка окончилась очень плохо. Там исчезла почти вся жизнь. Планета была попросту опустошена. Ирдатус, легендарный владыка нашего рода, сумел вырвать из-под носа врага ценный артефакт, но вернуться домой у него не получилось. Орда загнала его на землю, обессилевший, сильно израненный. Неподалеку отсюда он дал свой последний бой. Понимая, что погибает, Ирдатус смог отправить камень истинного мира в небытие, воспользовавшись особым секретом нашего рода. То есть камень уничтожен? Нет. Ни одну частицу истинного мира нельзя уничтожить. Завтра, сразу после заката, на месте давней битвы камень вновь явится на землю. Согласно долгу рода, я должен забрать его домой. И думаю, ты мне в этом поможешь. Даже не мечтай об этом. Рефлекторно вскинулась Лина. Я никогда не стану помогать отвратительному демону. Самка, ты хоть примерно представляешь себе, что здесь сейчас происходит? Естественно. Что здесь непонятного? Ты попросту пытаешься принудить меня к омерзительному предательству. Нет. Раз твои хозяева сотрудничают с нами, это уже не предательство. Ты ничем не повредишь своему ордену. «Почему же ты у них не попросил помощи?» Ехидно поинтересовалась Лина. «Они бы с радостью оказали тебе всяческое содействие». «Я не настолько глуп, как ты. Твой орден, естественно, постарался бы забрать камень себе, а я не хочу с ним воевать. Но речь идет вовсе не об артефакте. Я спрашивал, понимаешь ли ты, что творится в этом огромном сыром лесу?» «Честно говоря, нет», – призналась девушка. «Я не пойму, почему меня до сих пор не нашли поисковые отряды или вертолеты». «Твоим хозяевам сейчас не до тебя. Случилось непредвиденное. Трон Габор, изменник Квари, смог объединить вокруг себя часть диких. Он напал. Идет большая битва. Я не стал брать с собой свиту, чтобы не ослаблять род в эти трудные для всех времена. Мне казалось, что здесь не потребуется много усилий, но все оказалось совсем не так. Сперва вы не дали мне собраться силами после перехода, больно ранили в ногу. Это так меня ослабило, что все дни я шел очень медленно. Даже ты, хилая самка, смогла следовать за мной по пятам. Но 3 дня назад произошло и вовсе страшное. Трон Габор послал сюда большую орду ракшасов. Я не знаю, откуда он сумел узнать о камне истинного мира, но это случилось. На месте последней битвы Ирдатуса сейчас собираются сотни низших. В этих краях нельзя пробить пространство точно, их разбросало повсюду. Но они все спешат к цели. Как только артефакт появится из небытия, они отнесут его своему хозяину. И что ты хочешь от меня? Помощи. Ты обычная самка, но твое невероятное упрямство достойно настоящего воина. Чтобы завладеть камнем Ирдатуса, мне потребуется немало усилий. Кто знает, может, твоя поддержка решит исход этой трудной схватки. А почему ты не вызовешь подкрепление? Не успею. Это плохое место. Сюда очень тяжело пробиться, даже задействовав сильные ритуалы вызова. А точный проход сделать невозможно. Если я уйду, а затем приведу помощь, то мы можем оказаться очень далеко от желанной цели и не успеем забрать камень. Ты согласна мне помочь? Ни за что. Никакое сотрудничество с демонами невозможно, что бы ты ни пытался мне сейчас врать. Плохо. Я думал, что ты хоть немного умнее. Очень жаль, что пришлось тебя разочаровать. Усмехнулась Лина и, повернувшись к костру другим боком, подвинула руку немножко ближе к пистолету. Самка, а ты никогда не задумывалась, что будет после того, как камень попадет в руки диких или ко мне? И что же? Если он достанется мне, я немедленно уйду. Если Орде, они отправят одного демона к хозяину. А теперь подумай, чем займутся после этого остальные? Вижу в твоих глазах огонек понимания. Неужели ты все-таки догадалась? Да, но смысла тебе помогать не вижу. В любом случае Орда останется на земле. Ракшасы слабы, но их много. Прольются реки крови. Верно. Они немедленно поспешат на юг. Там железная дорога и ваши крупные города. По пути будут держаться на грызунах и диких животных. Часть не найдет себе пропитания, но большинство доберутся до настоящей пищи. Твоим сородичам придется очень тяжело. Они не имеют ментальной силы для противодействия демонам. А ведь Орден обязан защищать человечество. Но ведь тебе придется с ними сразиться за обладание камнем. И хотя они все же задавят тебя огромной толпой, но ты силен, убьешь при этом очень многих. Сила Орды уменьшится, чему я буду очень рада. Самка, а тебя случайно не пугает, что такой могущественный артефакт окажется у диких? Они быстро найдут ему применение и используют против вас же. Для меня вы все совершенно одинаковы. Так какая разница, у кого из демонов в конце концов окажется этот камень Ирдатуса? Нет, я ни за что не стану тебе помогать. Это просто противоестественно. Враг подбросил в и без того сильное пламя новую порцию дров. Лина невольно подумала о его действиях с благодарностью. Не имея топора, она не могла собирать толстые дрова в изобилии, в основном довольствуясь всякой сырятиной, валяющейся на земле. Демон же не мелочился. Позбивал со всех окрестных деревьев более-менее сухие ветви, разломал их на небольшие куски, заготовив целый склад топлива. Костер разгорелся настолько сильно, что на девушке, сидящей в двух шагах, начала парить одежда. Она подумала, что если развесить ее поблизости, то все высохнет за час. Но, к сожалению, это было совершенно невозможно. Практикантка не представляла, как можно сидеть перед демоном в одном нижнем белье. Враг помолчал около 5 минут, прежде чем нехотя произнес: «Если твоя помощь окажется действенной, обещаю, я вернусь со своей свитой. Мы обязательно уничтожим всех ракшасов. Не дадим им натворить здесь больших бед». «Неплохо сказано», – скептически хмыкнула Лина. «Вот только какие судьи будут определять, насколько действенна моя помощь?» «Самка, я не собираюсь тебе ничего доказывать. Это бесполезно. Ты же просто ничему не веришь. Утром я встану и уйду. Если к тому времени ты ничего не надумаешь, ты останешься здесь одна. Все, сиди и размышляй». Ничего не ответив, Лина достала сталанниковую шишку. Желудок едва не закорчился в мучительных судорогах от этих жалких подачек. Она прекрасно понимала, что не сможет насытиться, но, по крайней мере, это занятие отвлечет ее от нестерпимого желания уснуть на месте. Засыпать возле демона было нежелательно, да и невозможно. Девушка не верила ему ни на грош, но понимала, ему действительно что-то от нее нужно, иначе к чему эти странные разговоры? Кроме того, слова врага ее крайне смутили. Среди воспитанниц ходили смутные, неправдоподобные слухи о том, что Орден имеет контакты с некоторыми группировками демонов. Об этом можно было предполагать по странным, необъяснимым явлениям и невмешательству организации в события, происходящие в различных регионах. Лина старалась не прислушиваться к подобным сплетням, но не думать о них совсем было просто невозможно. Девушка покачала головой, прекрасно понимая, что сейчас не время размышлять о странных действиях Ордена. Нельзя, чтобы в сердце зародилось малейшее недоверие к организации. Кто знает, может, демон только к этому и стремится? Надо быстро решать, как поступить в этой сложной ситуации. Если отказать врагу, то на рассвете он уйдет. Как бы за ним ни гнаться, противник не подставит ей спину, он слишком силен. Кроме того, не исключено, что все миролюбивые слова – ложь. Получив отказ, он ее попросту убьет, чтобы перестала путаться под ногами. Наиболее логичный выход – согласиться на сотрудничество. Как ни противно об этом думать, лучше альтернативы нет. Продолжая путь вместе с демоном, можно вытянуть из него дополнительную информацию. А кроме того, он не всесилен. Рано или поздно может появиться шанс на удачную атаку. Она его не упустит. Более того, приложит все силы к тому, чтобы он возник. Если удастся разделаться с этим врагом, то к вечеру Лина должна выйти к месту появления артефакта. Там можно будет попытаться забрать его себе, или как минимум причинить ущерб ракшасам. Приняв решение, практикантка произнесла: «Я согласна». Демон кивнул. «Я знал, что так будет. У тебя просто нет другого выхода». «И что дальше?» «Скоро здесь рассветет и станет немного теплее. Мы отправимся к месту последней битвы легендарного Ирдатуса». «Мы успеем?» «Должны. Осталось не очень далеко. Почему ты смеешься?» «Демон, боюсь, ты зря ищешь у меня помощи». «Но почему?» «Я невезучая. У меня настоящий талант притягивать к себе неприятности». «Поясни свои слова». «Я родилась без отца. Мама от меня отказалась, после чего убила себя. Вся моя жизнь сплошное наказание. Можно честно признать, с младенчества я не выходила за стены тюрьмы, не совершив при этом никакого преступления. Одно это может много сказать о моем везении, но я еще не закончила. Едва меня выпустили за ворота, первым делом села в самолет, который захватили террористы. Затем отправилась с оперативниками на рутинную проверку, где самая страшная опасность – нечаянно присесть на занозистый пень. Дальше, сам знаешь, нарвались на тебя со всеми последствиями. Пока вела преследование, что только со мной не случалось. Я мерзла, тонула в болоте. На меня нападали не только звери, даже рыбы. Можешь себе представить? У меня ранена нога, я серьезно заболела. Ты уверен, что тебе нужна именно такая союзница?» «Самка, просто кроме тебя здесь никого нет. Я готов сотрудничать с любым созданием, лишь бы завладеть камнем Ирдатуса». «Как знаешь. Но учти, мои неприятности теперь и твои тоже». «Ничего, мы недолго будем вместе. Если все пройдет хорошо, еще до следующего утра я буду у себя дома». «Раз уж мы теперь союзники, позволь мне взять карабин. Он мокрый и грязный, его надо почистить. Сам понимаешь, без оружия от меня не будет много толку». «Хорошо, но не вздумай причинить мне вред. Я двигаюсь очень быстро, и поплатишься за свою дерзость». Лина повернулась, ухватила карабин за ствол. Не делая резких движений, разобрала его, складывая детали на плащ. Тщательно почистила, использовав до конца все остатки бинта и смазки. Она понимала, что больше ухаживать за ним, скорее всего, не придется. Все решится в течение ближайших суток. Демон внимательно следил за ее манипуляциями. Девушка даже не думала попробовать его атаковать. Необходимо дождаться более удобного момента. Если повезет, он обязательно появится. Приведя оружие в порядок, она повесила карабин на обломанную ветку стланника, вернулась к костру. Погрев ладони, озябшие от контакта с металлом, Лина произнесла: «А ты хорошо знаешь, куда именно надо идти?» «Да, я уже был здесь, примерно 2000 лет назад». «Наших лет?» «Да, это место очень приметное. Здесь его ни с чем не перепутаешь. Мы ни за что не пройдем мимо». «Не мог ваш легендарный Ирдатус остановить свой выбор на более нормальном районе?» «Не всегда можно выбрать место своей смерти. Кто знает, может, и мы с тобой ляжем там, возле могилы великого Ирдатуса». «Как по мне, так весьма сомнительная честь». «Самка, мне тоже не хочется погибать. А самое главное, я должен выполнить долг рода. у тебя есть своя семья?» «Нет, так получилось, я не виновата». «Самка, так нельзя. Никто не может существовать без своего рода. По кому же тогда придется равняться?» «Насчет этого не беспокойся», — усмехнулась Лина. «У меня есть великолепный объект для подражания. В монастыре, где я воспитывалась, была легендарная выпускница, Нельма. Она отправила немало твоих сородичей обратно в ад. Прославилась на весь орден в считанные годы. Но потом что-то произошло. Никто не знает никаких подробностей. Просто ходят разные слухи. В общем, ее не стало. В галерее павших героев висит пустая рамка, без фотографии. Я была совсем ребенком. Ты не представляешь, как тяжело жить, зная, что у тебя нет родителей или даже просто родственников, которые будут тебе рады. Одна на свете, без всякой надежды на то, что это изменится. Мне надо было заполнить пустоту в своем сердце. С ней просто невозможно жить. В общем, я сказала себе, что Нельма – моя мать. И все последние годы стремилась к тому, чтобы быть ее достойной. Это не пустые слова. Я стала лучшей ученицей. Но никто не мог даже представить, насколько мне было тяжело. Одна Нельма, будь она жива, могла бы мной гордиться. Я бы без стыда взглянула в ее глаза. Понимаешь?» «Самка, ты сама выбрала себе род». «Получается, что так». «Насколько я понял, он достойный. Хотя для меня странно признавать женскую доблесть». «Естественно. Ведь для тебя женщины просто станки по производству новой жизни». «Ты права. Я именно так и думаю». «Жаль, что вместо меня здесь не оказалась Нельма. Твою тушу уже давно бы изучали в нашей лаборатории». «Самка, не пытайся меня разозлить. Лучше засни и хоть немного отдохни, иначе просто не сможешь идти. Нам предстоит немалый путь». «И не надейся, я не засну рядом с мерзким демоном». «Глупая самка. Да если бы я хотел причинить тебе вред, то сделал бы это давно. Ты полностью в моей власти». Ничего ему не ответив, Лина достала фляжку, выпила остатки противной, едкой жидкости. Ей надо было продержаться до рассвета. Осталось совсем немного. Там она сделает себе укол стимулятора. Вовремя введя новые дозы, девушка сумеет действовать около суток, прежде чем рухнет окончательно. Но к тому времени ее путь уже окончится. Скорее всего, вместе с жизнью.